Глава 18. Я познакомился с Ирен, когда она устроилась в наш головной метрополь в качестве пиар-менеджера. Тогда мы только поднимались из грязи, и Ирен отлично постаралась, чтобы поднять наш имидж. Папа откидывается на подушку с тяжелым вздохом. Сам не заметил, как мы с ней. Ты ее полюбил? Я кутаюсь в плед, который принесла медсестра, и смотрю на папу, лежащего рядом. «Возможно. Я не знаю, Варь. Тебе был всего годик, а я много времени проводил вне дома». «Пап, жду, пока он посмотрит на меня. Я ни в чем тебя не виню, но ты должен поговорить с мамой. Сегодня она устроила настоящее шоу. Твоя мама все знает. Почему, думаешь, она стала коротать вечера в обнимку с бокалом вина?» «Долго не могу пошевелиться. Вдоль позвоночника бегут босоногие мурашки. Ну как же...» «Знаешь, моя хорошая, крыло мудрого филина ложится на мое плечо. У нас с Любашей никогда не было секретов». «И о Феде она знает?» «Конечно. Я рассказал, как только узнал о беременности Ирен. Но, чтобы не причинять Любаше боль, я поселил его с нянями, а позже отправил в Париж. Ирен не пережила роды, и мне пришлось взять все заботы на себя. Я бы и так сына не бросил, а в такой ситуации тем более». В моих глазах нет слез. Я сглатываю сухой ком и кладу голову папе на грудь. Большая папина рука накрывает мою макушку, мы молчим. Вроде бы хотелось столько всего сказать, расспросить, а слова разваливаются, превращаются в руины. Федя младше меня на год. Какая малость! И вспоминаю нашу короткую поездку, думаю, мы даже похожи. У брата светло-каштановые волосы, полупрозрачные ресницы и глубокие голубые глаза. Папа точно такой же, теплый, сияющий, располагающий к себе. Сейчас его посеребрила седина, но внутри он прежний, и даже пережив несколько инсультов, остается собой. «Почему ты молчишь, Кнопка?» «Потому что не знаю, что сказать. Федя наговорил мне столько всего, что мысли смешались». «Он поможет тебе с отелями. У него есть хватка, чуйка и нужная стойкость. Я в нем уверен, как в себе. Внешне он может показаться этаким ванильным мальчиком, но характер у парня жесткий. Одно то, как он увез меня от Соренто, говорит об этом». «Я просил его не устраивать боевиков». «Ну...» — трусь щекой папину грудь. «Все прошло более-менее гладко. Я исчезла, как ассистентка фокусника». «Он сказал тебе о Чекалине и о его планах?» «Вкратце, я рассчитывала, что ты расскажешь мне после того, как я переживу новость о брате». «Ты пережила?» Папа гладит мои спутавшиеся прядки волос. «Нет, и не знаю, когда переживу». Аккуратно отрываюсь от него, с любовью обвожу взглядом его лицо с густыми седыми бровями и слегка впалыми щеками. Он выглядит здоровее, но все равно еще читается болезненная слабость. Я не верю, что все это происходит со мной. Предательство Дани, его тяга к азартным играм, Чекалин, Федя. Кручу головой, и весь мир крутится, словно заведенная юла. Ты во всем разберешься. Теперь у тебя есть человек, которому можно доверять. Я могу доверять только тебе, пап. Не будь строга к Федору, а-ля Франсуа. На тонких папиных губах бликует вялая улыбка. Я поднимаюсь, спрыгиваю с кровати и медленно подхожу к подоконнику. Уже ночь. В соседних домах не видно света. Лишь светофоры, да не гаснущие витрины магазинов создают атмосферу неспящего мегаполиса. За несколько недель я перевернулась с ног на голову. Цирковые артисты отдыхают. «Молодой человек, вы слышите, туда нельзя!» вопит медсестра, представленная к папе на постоянной основе. Мы с ним слышим спор, какой-то барахтанье в коридоре, а потом дверь открывается, и в палату врывается Даня. «Доброй ночи, Илья Витальевич!» Переводит жгучий взгляд на меня. «Варвара, какого черта ты здесь делаешь?» Папа вмиг обдает его ледяным голосом. «Я пришел поговорить со своей женой. Знал, что она приедет к вам». «Молодец, догадливый. А теперь проваливай, щенок». Видимо, пока папа не видел Даню, его не распирало чувство рвать и метать за меня. а сейчас он перед ним живьем. И если Даня не уйдет, то этот факт сохранится ненадолго. С детства знаю, соверши я любую глупость, он будет за меня душой и телом. Заслонит собой от пуль, костьми ляжет, лишь бы я не пострадала. «Я поговорю со своей женой. Хотите вы того или нет?» Рычит сквозь зубы Даня. «Пап, тебе нужно отдыхать. Я и так измучила тебя сегодня». Подхожу к нему, целую колючую щеку. «Люблю тебя, поправляйся». «Варя», — обвивает мое запястье пальцами. «Запомни мои слова насчет Феди. Он твоя опора». «Поняла, пап, пока». Опять целую его. Сложив плед ровным прямоугольником, оставляю в кресле и прохожу мимо Дани, взглядом зовя на выход. Он шагает за мной. «В следующий раз я вызову охрану!» — ругается медсестра с шишечкой на голове, в которую воткнута шариковая ручка. «Извините!» — бросает ей Даня с ноткой любезности. «Ходят среди ночи, а потом пациентам плохо!» — ворчит женщина до тех пор, пока мы не скрываемся из отделения. Я спускаюсь по ступенькам в холл, Даня не отстает ни на шаг. «Что за Федя?» «Мой любовник, а что?» Даня хватает меня за руку, я немного заваливаюсь назад. «Я серьезно, Варь». «Я тоже. Почему тебе можно, а мне нет, а? Со Снежей и Киром уже разобрался?» Смотрит на меня, словно на неведомое существо. Растираю место его захвата, адски жжется, и говорю. «Ты молчишь. Значит, так ничего и не решил с братом. Ты трус, Дань». «Кирилл не захотел меня слушать». Кофейно-коричневая радужка вдруг разбавляется желтыми крапинками. Если бы еще зрачок сузился, я бы подумала, внутри него тигр или притаившийся ягуар. «Зато ты хоть что-нибудь почувствуешь. Ты же лед, айсберг, о котором поется в песне. Рядом с тобой гибнут корабли, замерзают люди. Ты отбираешь жизнь даже у тех, кто борется за нее до последнего вдоха». Я не замечаю, как повышаю голос до визга. Только медсестры, которые хотели вколоть мне успокоительное средство, готовятся вызвать санитаров и упечь меня в психиатрический диспансер. «И что ты весь такой уверенный можешь мне сказать? Варенька, измены не было! Варенька, ты и Кирилл не так все поняли? Противно, Дань! Приехал сюда, заставил моего отца нервничать ради очередной лжи!» «Я всего лишь хотел убедиться, что с тобой все в порядке, и сказать, что отвез твою мать домой. Она всю дорогу рыдала на заднем сиденье, а потом отключилась». «Спасибо. Все?» «Утром я загляну в метрополь. Приедут инспекторы пожарного надзора. Улажу все с ними». «Не нужно. Я справлюсь». «Нужно». Ставит он точку, а для меня она горит синим пламенем. Даня уходит, а я достаю из сумочки телефон и вызываю такси. Не стану будить Борю, доберусь до дома своими силами.